Твое царство здесь. For all you want. Спасибо за Сына, Отец. Ты достоин хвалы и любви. Ты достоин почтения. Unless you go in. Какой ты? One thing I. Кто отдаст своего Сына? One thing I see. Только ты, только твое сердце. Show me your glory. Прекрасный, нежный, искренний, такой любящий. You're all I want. You're. Мы тебе говорим спасибо. Спасибо за новую жизнь, за новое начало, которое мы обрели в Тебе, с Тобой, за новую жизнь. Спасибо, мы знаем, что такое жизнь, кто такой жизнь. Ты источник жизни, ты источник всего. Мы преклоняемся пред Тобой, достойный Агнец, достойный Агнец. Мы возвышаем Тебя, Иисус. Мы окружаем Тебя хвалой. Прими наши сердца, нашу благодарность, нашу любовь. Все, что нам нужно в Тебе, Иисус. Ты нашел нас. И мы откликнулись на Твой зов. Все, что нам нужно, уже у нас есть. Ты и все, что нам нужно. Ты моя любовь, моя жизнь сокрыта в Тебе. Спасибо за смерть, за Твое тело, израненное, искаженное. Каждая рана, каждая капля крови была за меня пролита. Достоин Агнец, достоин всей славы, всей силы и всей хвалы. Всем, что я есть, я буду славить моего Агнца до конца и всю вечность. Ты всегда достоин, Царь. Прими жизнь, прими нашу кровь, прими наши сердца, Иисус. Так же, как Ты отдал всего себя до последней капли крови и пота, так же я отдаю, мы отдаем всего себя. Мы ложим наша жизнь молодая. Для Тебя, Иисус, все для Тебя, теперь все для Тебя. Каждый день, каждая минута. Все, что мы делаем, принадлежит Тебе. Все, что мы делаем. Прекрасный, прекрасный Царь, возвышенный, благословленный, достойный, и нету никого. Твоя, твой род, кто ты, откуда ты вышел, теперь это наше наследие, мы принимаем твое наследие, мы одеваемся в твое наследие. Спасибо, дорогой. наша любовь, как ты. Мы хотим тебя еще больше. Познать тебя, есть тебя, наслаждаться тобой. Смотри в его прекрасные глаза. В его глаза полны любви. Как он любит тебя. Он отдал всего себя за тебя, для тебя, чтобы приобрести тебя. Он достоин твоей любви. Он достоин твоей преданности, твоего времени, всего времени. Посвяти себя ему. Навсегда тебе. Прекрасный Творец. Как прекрасно все, что ты создал. Посмотри на себя. Как ты прекрасно создан. Твой разум, твое тело. Ты создан по его образу. Иисус, у нас твой разум. Твое сердце. Мы преклоняемся пред тобой. Мы смиряемся. Мы принимаем все, что ты даешь. Все, что мы имеем, это через Иисуса Христа. Ты обезоружил все вражеские силы и выставил их на позор пред всей вселенной. Ты наш царь. Мы в твоем царстве теперь. Отец вел нас в царство твое своего сына. Кровь его открыла доступ к Отцу. Не было доступа к Отцу. Через его кровь. Все из-за него, все из-за его крови, все из-за его смерти. Поклонись ему, поблагодари за его смерть. Ты достоин, царь. Ты достоин, царь. Ты достоин, царь. Ты достоин, царь. Все, что мы хотим сказать. Ты достоин, царь. Worthy is the Lamb. Worthy is the Son of God. And throne. And seated on the throne. Ты с ним там на троне посажен. Ты оперируешь теперь из его трона. Вместе с ним. У тебя есть власть, авторитет. И его сила внутри тебя. Внутри тебя живет сам Бог. Царь Вселенной, тот, кто создал тебя, творец всего, Бог богов, царь царей, всевидящий, всемогущий. Как прекрасен ты, как прекрасен ты, как прекрасен ты, как прекрасен ты, как прекрасен ты, как прекрасен ты, как прекрасен ты. Мы дышим тобой, ты наша жизнь. Внутри меня ты, внутри меня ты, внутри меня жизнь. Я дышу тобой, я дышу тобой. Спасибо всем, что у тебя есть. разумом, телом, душой, духом, все, что у тебя есть, отдай ему, отдай ему, отдай ему. Нету уже больше меня, ты живешь через меня. Нету уже больше меня. Я отдаю тебе себя. Полностью, навсегда посвящаю каждую сферу. Потому что ты достоин. Ты достоин большего. Это просто меньшее, что я могу тебе отдать. Это себя. Как прекрасна хвала в духовном мире. Как прекрасен ты. Как прекрасен ты. Как любимый. Какой желанный. Смотри на него и скажи ему, ты моя ценность, ты моя драгоценность, ты все, что мне нужно. О, как мое сердце горит по нему. Моя любовь, мой источник, источник моей жизни, все исходит из тебя. We bless. We bless you, King of Kings, and Lord of Lords, King of Kings, and Lord of Lords, King of Kings, and Lord of Lords, worthy and holy, righteous and anointed, beautiful Messiah, beautiful Messiah, beautiful Messiah. It's all because of you. It's all because of your blood. We worship you. We worship your blood. Мы прославляем тебя и все, что ты сделал на кресте. Драгоценный, чистый, чистый, правильный агнец. Мы склоняемся пред тобой. The blood, the blood, the blood. Oh, the wonderful blood. Ты сделал нас святыми. Ты дал нам новую жизнь, освободил нас от власти греха и смерти и ввел в царство Твое Писание. Спасибо за новую реальность, что уже не имеет больше грех над нами власти. Ты обезоружил и забрал всю власть. Теперь мы живем в Твоем царстве и с Твоей властью. Оперируем из Твоего царства. Спасибо, любовь наша. Спасибо за то, какими ты нас сделал. Спасибо, любимый, благодарим тебя за это прекрасное время, за сердца, которые ты меняешь, за то, что ты открываешься больше и больше. Мы хотим тебя больше и больше, Иисус. Мы хотим тебя больше и больше познать, узнать, познакомиться, наслаждаться тобой, лицезреть тебя. Это все, что нам нужно, наш прекрасный. Спасибо тебе. Спасибо, любовь.